Глава 17. Космическая гонка. Осенью 2004 года, во время перелета в Испанию, Брин и Пейдж получили неприятное известие. Директор по продажам Омид Кордестани сообщил своим боссам, что Yahoo взяла верх над Google в борьбе за право быть эксклюзивным рекламным агентом для компании AOL Европа. Брин, мечтавший наладить сотрудничество с европейским отделением AOL, задумался. Благодаря соглашению, заключенному с AOL, Google значительно расширила свое присутствие в американском интернет-пространстве. Теперь ей необходимо было заявить о себе и в Европе. Yahoo в течение нескольких лет поставляла рекламу английскому, французскому и немецкому сайтам AOL, а также различным сайтам-партнерам AOL. В последней схватке Yahoo очень просто обставила Google, предложив больше денег и более привлекательные условия. Не теряя ни секунды, Брин начал действовать. Первым делом он дал указание Кордестане сообщить Филиппу Роули, руководителю AOL Европа, что самолет с основателями Google меняет курс. Он приземлится не в Мадриде, а в Лондоне. Друзья хотели встретиться с Роули лично в тот же день. Сергей также распорядился увеличить сумму по предложению Google. Роули наотрез отказался возобновлять переговоры с компанией, заявив, что AOL уже заключила соглашение о сотрудничестве с Yahoo. «Решение уже принято», — сказал он, — «процесс завершен». Сергея Брина ответ «нет» никак не устраивал. С высоты 9000 метров он наказал Кордестане заверить Роули, что AOL и ее руководство существенно выиграют от встречи, и попросить его пока не подписывать соглашение с Yahoo. Брин добавил, что для него лично возможность пообщаться с самим Роули имеет очень большое значение. Через несколько часов их самолет приземлится в Лондоне, и он хотел бы знать, где и когда сможет с ним встретиться. Получив эту информацию, Роули решил связаться со штаб-квартирой Emerick Online в Вирджинии. Генеральный директор компании Джон Миллер, уже давший добро на сделку с Yahoo, услышал от него, что руководители Google направляются в Лондон. Роули также сообщил, что Брин и Пейдж дали понять, что очень заинтересованы в сотрудничестве с AOL Европа. Миллер, опытный менеджер и тонкий аналитик, знал основателей поискового гиганта и восхищался Google. Но у директоров AOL была одна проблема. Они уже уведомили Yahoo о том, что компания вышла победителем в борьбе за партнерство с AOL Европа. Миллер решил, что если основатели Google, прибыв в Лондон, незначительно увеличат сумму по своему предложению, AOL подпишет соглашение с Yahoo. Если же Google предложит нечто новое и заманчивое, то будет справедливо, ведь документы пока не подписаны, возобновить процесс и поставить Yahoo в известность о том, что Google в последний момент сделал весьма интересное предложение. Роули, в свою очередь, решил, что проведет с Брином и Пейджем конфиденциальную встречу и заверил Миллера, что будет держать его в курсе всех событий. Целеустремленный и всегда боровшийся до последнего, Брин не сомневался в правильности своего решения развернуть самолет. У него была харизма, он умел убеждать людей и был великолепным переговорщиком. Ему очень не хотелось упускать возможность дать новый толчок развитию Google. Как руководители и крупнейшие акционеры Google, Брин и Пейдж, в отличие от Кордестани, имели право давать крупные долгосрочные финансовые обязательства от имени компании. Их личное присутствие на переговорах было необходимо. В тот момент для Брина не было ничего важнее, чем получить возможность поместить окошко Google на как можно большем количестве европейских сайтов. Анализируя сложившуюся ситуацию, Брин и Пейдж решили, что они внимательно выслушают Роули и постараются сделать ему предложение, от которого невозможно отказаться. Они очень надеялись, что когда их самолет приземлится в Лондоне, будет еще не поздно переиграть ситуацию в свою пользу. Роули через Кордестани передал основателям Google, что встретится с ними в лондонском отеле Milestone неподалеку от офиса AOL Европа. Принимать Брина и Пейджа в своем рабочем кабинете было бы неразумно. Это могло вызвать ненужные вопросы и пересуды, ведь после громкого выхода на биржу их стали узнавать. Брин был удовлетворен, по крайней мере, Роули согласился их выслушать.